Глава 25. «Как это глупо!» — думал Шталь, проснувшись у себя в постели после 12-часового тяжелого сна. «Как глупо и как стыдно! Был в клубе жакобенов и пропустил речь Робеспьера. В конвент явился пьяный и проспал этакое заседание. Видел давку и беснующихся людей. Вот и все!» Только со мной выходят такие глупые истории. Шталь, морщась, не поворачивая головы к столику, стал искать рукой трубку. Столик зашатался на неровно подточенных ножках. На раскуривание трубки молодой человек потратил весь свой запас энергии. Посмотреть в полутьме на часы, которые лежали в ящике под бумажником, представлялось слишком сложным. Но, судя по тому, что через дырку, прорванную в занавесе окна, солнце пыльным пучком поливало ободранный грязный стул и дощатый пол комнаты, было довольно поздно. Да и шум, доносившийся с улицы, был 9-часовой утренний шум, который Шталь уже умел инстинктивно отличать от парижского шума 8 и 7 часов утра. Колокольчик оказался на самом краю столика, и позвонить горничной, чтоб подавала завтрак, было сравнительно нетрудно. Звук колокольчика вдруг ударил по нервам Шталя, напомнив ему что-то очень страшное и мучительное. Это ощущение объяснилось только через несколько секунд. Он вспомнил звонок, гремевший в конвенте. Шталь быстро сел, сбросил одеяло и потянул к себе стул с одеждой. Но затем подумал, что торопиться, собственно, некуда, и снова опустил голову на смятую и разогретую подушку. Ах, как гадко все-таки! Они его вчера травили, — думал Шталь, морщась. Жалеть его, правда, не за что. Большой был душегуб. То есть, почему же, собственно, был? Он есть и теперь. Да, его, вероятно, казнят. Они все перережут друг друга. И всем им скатертью дорога на эшафот. Неужели, однако, его казнят? Отрубят эту картонную голову с очками. Ах, как гадко! — думал молодой человек, содрогаясь плечами, морщаясь и закусывая нижнюю губу от ужаса и отвращения. Во всяком случае, если и казнят, то еще не скоро. Очевидно, его прежде будут судить в их революционном трибунале. Тот же Фукье Тенвиль скажет речь. Этакие шуты гороховые, проклятые. Он мысленно пустил по неопределенному адресу крепкое кадетское ругательство. Надо будет, однако, пойти на заседание трибунала. Дюкро должен раздобыть мне билет. Только я, вероятно, и туда приду пьяный. Или еще что-нибудь случится этакое. Не может, однако, быть, чтобы казнили Робеспьера. Еще вчера перед ним трепетала от восторга вся Франция. Трепетал от восторга и я. Ах, как скверно! Проклятые! И какая муха укусила меня тогда на дворе клуба! Шталь позвонил опять, прислушиваясь к замирающему дребезжанию звонка. Он мучительно зевнул, так что слезы выступили на глаза, и накрылся плотно одеялом, хотя в комнате было жарко. Ни рыба, ни мясо. Надо признать, я... Ни рыба, ни мясо. Как не обидно, а надо это признать. Персона бледная, а, пожалуй, отчасти и темная. Питтов, агент, не посылающий рапортов, только и всего. Без костей, без плоти и без крови. В училище увлекался революционными идеями. В Петербурге охладел. В Париже стал контрреволюционером. А увидел Робеспьера, бух ему в ноги. Увидел бы Суворова, сделал бы то же самое. Впрочем, я ведь еще очень молод. Мои товарищи по школе — такие же балбесы, как я. Разве Колька Петров — яркая персона? Или Мишенька Звоницкий? Видно, в наши годы человек еще не становится человеком. Эту мысль надо бы выразить литературнее. Хорошо бы, кстати, записать в дневник все то историческое, что я вчера видел. Что-то не подвигается мой дневник. так и лежит в коричневом чемодане. Я даже теряю привычку думать литературным образом. Правда, в моем положении опасно вести дневник. А все-таки вчерашнее записать надо. Натурально. О том, что я был пьян, упоминать не следует. Да я еще не человек, а мальчишка. Настоящий Юлий Шталь весь впереди. Я еще себя не нашел. Я ищу себя. Эта формула несколько успокоила Шталя. В комнату, слегка постучав в дверь, вошла горничная, пожилая, разговорчивая женщина. Неодобрительно глядя на лежащего в постели молодого человека, она смела в шатающийся ящик столика табак и огарок свечи, поставила кофейник, сливки, хлеб, масло. Шталь дипломатически осведомился о том, что слышно в городе. «Болтают разное, да ничего такого», — ответила словоохотливая горничная. «Всю ночь звонили в набат. Хозяйка спать не могла. Верно, опять какие-нибудь беспорядки. Все не надоест вам, мужикам, безобразить. Сегодня я почти никого еще не видала. Наш булочник говорит, будто Робеспьер скоро женится на дочери покойного короля. Да, может быть, люди и врут? Бедной девочке только 15-й год. Как сейчас помню ее рождение. Тогда тоже звонили колокола. Я не верю, что она согласится выйти за Робеспьера. Он некрасив, и ей не пара. И потом, чем же они будут жить? Теперь все так дорого. Масло сегодняшнего дня 40 су фунт, а пинта молока 35 су. И хозяйка сказала, что набавит жильцам плату за утренний завтрак с будущей недели, с будущей декады. Так дальше жить нельзя. А приданого у девочки нет и на фунт масла. Булочник говорит, правда, будто Робеспьер станет королем. Тогда, конечно, другое дело. А вы вставали бы. 10-й час. Стыдно, право. Узнав, что в городе ничего особенного не происходит, Шталь решил провести утро дома, за дневником. Он напился кофе, умылся, побрился. Борода, к его огорчению, росла еще плохо. Достаточно было бриться раза два в неделю. Заботливо очинил перья и отыскал в чемодане тетрадь в софьянном переплете. В тетради были исписаны первые страницы до седьмой. Шталь со вздохом пропустил еще 13 страниц в надежде заполнить их более ранними впечатлениями, а на 21-й странице вывел: «Париж, 9 Термидора, 2 года». Собственно, в этот день было уже 10 Термидора, но Шталь рассудил, что запись в печати выиграет от пометки таким важным днем. Всецело погрузившись в дневник, он долго отборным языком описывал все, что видел в последние два дня. Кое-что приходилось, правда, добавлять от себя, иначе рассказ выходил бессвязный. Окончив изложение исторических событий, Шталь задумался недолго над заключительной фразой и написал: «Вид в несчастье сего столь многими прославляемого прежде мужа будил во мне горестные размышления». Отложив продолжение до следующего раза, он облегченно вздохнул, надел шляпу и спустился вниз, не встретив никого на лестнице. Его немного удивило, что дом казался пустым. На улице отомщенной Лукреции, на которой он жил, тоже не было видно людей. Но за поворотом, ближе к Люксембургскому саду, было сильное оживление. На паперти бывшего кармелитского монастыря какой-то человек что-то громко кричал, и сообщение его, по-видимому, чрезвычайно взволновало толпу. Прежде чем Шталь успел подойти и послушать, кучка народа окружила бегущего газетчика, который выкрикивал название экстренно выпущенного листка. Кучка, впрочем, тотчас отхлынула. Листок стоил 20 ливров, и разносчик клялся, будто другие берут по 30. Люди отходили, обозленно повторяя: «Да это безумие! 20 ливров! Сумасшествие!» Вчерашнее заседание конвента! Великая измена Робеспьера! Падение тирана!» — закричал диким голосом газетчик. Два человека не выдержали и с ругательством сунули разносчику деньги, вырывая газету и поспешно отходя с ней в сторону. Шталь тоже купил листок и тут же стоя пробежал его. Из краткого сообщения он узнал, что арестованный в конвенте Робеспьер был силой освобожден его сторонниками и только поздней ночью снова схвачен после боя, тяжело раненый в городской ратуше. Так как конвент объявил его вне закона, то судебной процедуры не требовалось. Казнь должна была состояться сегодня же. Главнокомандующим военной силой Парижа был назначен Баррас. Хотя газету купило только очень немного людей, содержание ее стало сейчас же известно всей толпе и вызвало шумную радость. Кто-то закричал «Да здравствует Франция!» И несколько человек принялось неловко обниматься, зная, что незнакомым людям при особенно радостных событиях общенационального характера полагается падать друг другу в объятия, как ни неестествен такой поступок. Шталь с отвращением посмотрел на обнимающихся людей. «Верно, они, целуясь, придерживают свои часы и бумажники», — злобно подумал он. Молодой человек кликнул извозчика и поехал в Палас Эгалите. Там он рассчитывал узнать подробнее о великих событиях. На улицах, по которым он проезжал, было очень шумно. Толпы народа быстро направлялись на правый берег Сены. Оживление усиливалось по мере приближения к центру города. По дороге Шталь разговорился с извозчиком, мрачным, очень плохо одетым и истощенным на вид человеком. Извозчик относился к перевороту довольно равнодушно, скорее, впрочем, сочувственно. Он сказал седоку, что цены на хлеб и на овес растут беспрерывно и что давно пора кончать революцию. «Революция хороша только для солдат, да для адвокатов», — сердито сказал извозчик. «У меня брат служит рабочим на фабрике. Он говорит, каторжное житье. За стачки сажают в тюрьму. Плата нищенская, а требовать прибавки запрещено. Их ночью звали к думе защищать Робеспьера. Так никто пальцем не пошевельнул. Сказали, куда ж идти в такой дождь? И правы. Давно пора кончать революцию». «Как кончать революцию? Разве она кончена?» — спросил Шталь. «Полезно для доклада выспрашивать людей простого народа», — подумал он про себя. «А то как же? Теперь кончено». «Да ведь говорят, что Робеспьер был роялистом». «Я тоже слыхал», — сказал извозчик с недоумением. «У него будто бы нашли в кармане печать с королевской лилией. Что-то не похоже на правду. А, впрочем, кто у них, у ученых, разберет? Все они стоят друг друга, все обманывают народ. А нам что? Нам при короле было плохо, при Робеспьере плохо, и теперь будет плохо. Да не хуже. Хуже не бывает». Он угрюмо щелкнул кнутом и прекратил разговор, косо посмотрев на седока. В Паласе Галите народный энтузиазм бил ключом. Первое время многие из публики не верили падению Робеспьера и вели себя сдержанно. Но после выхода газет сомнения рассеялись. К полудню галереи, сад, кофейни были битком набиты бурно-радостно настроенной толпой. Простого народа, впрочем, попадалось мало. Публика казалась очень нарядной. Людей в карманьолах Шталь почти не встречал. Напротив, появились в большом количестве элегантно одетые молодые люди и дамы. Особенно много было девиц легкого поведения, которые теперь не обращали внимания на полицию, преследовавшую их прежде. Иные при встрече с полицейскими показывали им язык. В разных местах сада слышалось нестройное пение, пели песни, незнакомые ни Шталю, ни, по-видимому, большинству гулявших. На витрине книжного магазина в галереях продавец поспешно менял книги, выставляя на вид томики с гравюрами игривого содержания. Шталь примешался к одной, к другой, к третьей кучке и из рассказов осведомленных людей узнал, наконец, подробно, что произошло на том заседании конвента, на котором он присутствовал. Он понял, что юноша в белом костюме был Сен-Жюст, а человек, выхвативший на трибуне кинжал, Ламбер Тальен. В остальном рассказы осведомленных людей, очень, впрочем, расходившиеся между собой, имели мало общего с утренней записью Шталя в дневнике. Молодой человек с досадой подумал, что запись придется совершенно переделать или даже вырезать из софьянной тетради. Впрочем, к вечеру он был уже искренне на всю жизнь убежден, будто видел своими глазами все то, что описывали осведомленные люди с изобилием драматических подробностей. Шталю было очень досадно, что он так мирно спал у себя в постели ночью, когда произошли главные исторические события. Особенно он сожалел, что не участвовал в штурме ратуши и в пленении Робеспьера. В штурме ратуши участвовали решительно все рассказчики, и все они, по-видимому, с первого дня вели геройскую отчаянную борьбу против террористов. Почти в каждой кучке был человек, который первый схватил Робеспьера и распоряжался арестом остальных тиранов. Там же Шталь узнал, что казнь диктатора состоится в 5 часов дня, и что конвент распорядился произвести ее не у барьера повергнутого трона, где работала гильотина в последние дни террора, а в центре Парижа, на той самой площади революции, на которой были казнены король, Шарлотта Корде, жирандисты. Многие из посетителей Пале-Рояль, несколько человек уже обмолвились этим прежним названием, Палас Эгалите, запаслись местами у окон домов по пути следования фургонов палача. Другие имели возможность устроиться на крыше зданий на самой площади революции. Им особенно завидовали. Кое-кто показывал увеличительную трубу. После недолгого колебания Шталь решил не ходить на казнь Робеспьера, хотя это зрелище должно было быть гораздо более историческим, чем все то, что описал Николай Карамзин в письмах русского путешественника. Шталь сам хорошо не знал, что его удерживало. Главным препятствием был непонятный, так мучивший его теперь восторг, который он испытал 3-го дня при виде Робеспьера. Чувство озлобления и беспричинного отвращения к людям росло с каждой минутой в Штале. «Все они вчера носили его на руках», — думал он, хотя, собственно, у него не было оснований предполагать, что Робеспьера носили на руках именно эти самые люди. Шталь с трудом отыскал свободное место в огромном ресторане и заказал очень скромный завтрак из 2 блюд без вина. Он воздержанием за что-то себя наказывал. За его столом сидело еще 3 людей, которые весело между собой болтали, не обращая внимания на присутствие незнакомого соседа. Прежде все были гораздо осторожней. Один из них сообщил, что якобинский клуб не то уже закрыт, не то скоро будет закрыт. Другие немедленно и с большим воодушевлением ответили почти в один голос: «Давно пора разогнать эту сволочь». Говорили также об отмене разных стеснений личной свободы, о возможности сношений с Европой. Шталь подумал, что теперь нетрудно будет вернуться в Россию. Эта мысль, еще не приходившая ему в голову, на мгновение переполнила его радостью. Но затем он вернулся к прежнему мрачному и озлобленному ходу мыслей. Ему на этот раз хотелось быть в настроении, противоположном настроению толпы. Один из его соседей полувопросительно заметил, что теперь, пожалуй, и эмигранты начнут возвращаться во Францию, ибо, собственно говоря, все французы-братья, за исключением, разумеется, якобинцев. Но это замечание у других не встретило отклика. По-видимому, возвращение эмигрантов им мало улыбалось. Неожиданно в нескольких шагах от себя Шталь услышал знакомый голос. Соседний стол освободился, и за него усаживались, отодвигая в тесноте стулья, двое мужчин. Один из них был мосье Дюкро. В другом молодой человек узнал банкира из игорного дома. Дюкро занял место спиной к Шталю, который был очень этому рад. Ему не хотелось встречаться с вчерашним спутником. Он, тем не менее, прислушался к разговору за соседним столом. Говорили там, разумеется, тоже об исторических событиях 9-го Термидора. Дюкро очень хвалил Бараса. «Тиран Робеспьер», — говорил он громко, — «понес кару за свои преступления. Но какой сильный человек Барас! Какой ценный человек! Какая хватка! Какая хватка!» — повторил он несколько раз. «Наконец-то у власти будут люди дела, а не фантазеры. Я слышал, мосье, что вы хороши с Барасом?» — обратился он к банкиру. Банкир равнодушно кивнул головой, поджимая губы и как бы показывая, что для него Барас не лучше и не хуже другого. Шталь вполголоса подозвал лакея, расплатился и вышел в противоположную сторону от столика мосье Дюкро.